Глава 36. Лютый. Она смотрела на меня так, будто я вдруг превратился в другого человека. В широко распахнутых глазах было явное изумление, розовые губки приоткрылись. Но, подобравшись, Кирсанова поджала их и, спрятав взгляд под густыми ресницами, осторожно вложила в мою ладонь тонкие прохладные пальцы. Когда вышла из машины, замерла на миг, а потом... «Спасибо». И улыбнулась почти искренне. Меня колотило, будто я прыгнул с разбега в большую центрифугу, наполненную льдом и углями. Ангелина прошлась по всем больным местам, а я не мог ничего сказать в отместку. Огрызался больше для вида. А что сказать, если она права? Да, права. Да, я урод, который взял ее силой. Сжав плотно губы, повел Ангелину к магазину. Наверное, если бы не холодные пальцы в моей руке и пронзительный осенний ветер, что врезался в грудь, я бы взорвался от эмоциональной бомбы. Одно дело ненавидеть того, кто причинил тебе боль, совсем другое — ненавидеть себя. Это не просто крутит, это убивает. Перед ювелирным я понял, что девушка, которая идет рядом, совсем не может называться врагом. Не может быть кровью и плотью того, кто приказал поиздеваться над Милой. А вдруг она не Кирсанова, — мелькнула мысль. Жена крысы загуляла, ребенка перепутали, малышку подбросили, взяли в приюте. Это что-то поменяет? Я ее убить хотел, задавить теми же руками, что сейчас сжимают тонкие пальцы. Сильно сжимают, а она терпит и молчит. Хотя есть что сказать, и когда-нибудь я ей это разрешу. Позволю исполосовать себя за все, что сделала, пока... А пока будем притворяться. Притворяться ради жизни нашего ребенка. Думать о том, как он был зачат, и почему девушка не выпила вовремя противозачаточные, мне было слишком трудно. Неопытная, слабая малышка, которую отец бросил львам на растерзание, и не подсказал, как с этой грязью жить. Моральный урод. Какого он ее продал за миллионы слизняку Носову? Разве это можно оправдать? Алина видит в отце святошу. Мне стоит подобраться к нему поближе только ради того, чтобы раскрыть ей глаза. Не все в мире является тем, чем кажется. Вывеска горела золотом и кричала о дороговизне. Но Ангелине же нравится ухаживание, красивые вещи. Пусть теперь принимает подарки. Задарю так, что папино состояние будет паршивой пылью на ее туфельках. Когда мы вошли внутрь, я оценил знакомые витрины и остановился возле широкой и украшенной по периметру диодными лентами столешницы. На небольших выступах в виде женских каблучков на фоне алого бархата в выгодном освещении мерцали бриллианты, вживленные в золотые кольца. «Примерим?» Улыбнулся я невесте. Старался не щуриться, не дергаться, а спокойно смотреть на девушку, мимикрировать счастью, и не морщится от собственного темного отражения в синеватой глубине ее глаз. Она посмотрела пронзительно, чуть прикрыв глаза, будто проверяла, насколько я хорошо играю, и, судя по короткому кивку, одобрила. Повернулась к девушке-работнице, и по салону прокатился звонкий властный голос. «Покажите мне и моему жениху парные кольца последней коллекции, предпочтение уникальным экземплярам и необычным огранкам бриллиантов». Снова посмотрела мне в глаза и нежно улыбнулась. «Надеюсь, в этом магазинчике найдется что-либо достойное, любимый». И откуда в ней проснулась эта стерва? Или она всегда была, но умело пряталась? Прямая спина, стальной взгляд и белозубая улыбка. Но все же кончики губ подрагивают, порой опускаясь, да плечи напряжены, будто у ожидающего удар бойца на ринге. Игра. Отличная, но игра. Я не ответил, а уверенно повернулся к продавщице, что засверкало от радости, будто лежащий перед нами брюлик в лучах солнца. Ожидалась крупная покупка? Как же это банально. Хорошо, хоть прыгать от радости не начала, то меня бы стошнило. И я знаю, у вас есть мастер. Немного подался вперед, переплел пальцы Ангелины со своими. Звонарев. Хочу увидеть его кольца, сколько бы они ни стоили. «Я позову администратора», — Счастливо пропела девушка и упорхнула на минуту, спустя которую к нам уже бежал, что-то жуя на ходу, маленький сухонький человечек. Окинув нас цепким взглядом, он скользнул по моему лицу и заулыбался Ангелине. Такие специалисты всегда чуют деньги и неприлично богатых людей, даже если те напялили на себя картофельный мешок. «Что изволите?» «Мой любимый?» Промурлыкала Ангелина и глянула на меня с улыбкой, от которой мороз по коже пошел. «Хочет посмотреть кольца Звонарева. Нам нужны только парные». Она прижалась ко мне всем телом и выдохнула. «Мы скоро поженимся». «Понял». Тут же засуетился мужичок. «Не извольте беспокоиться, сейчас все будет». Он порхал у большого сейфа, пищали кнопки кодового замка. А Ангелина нервно подрагивала у меня в объятиях, но продолжала нежно улыбаться. Казалось, игра ей дается легко. Но я то чувствовал, с какой силой впиваются ее ногти в кожу моего предплечья. Уже показалась кровь, но девушка этого даже не заметила. «Мне эти нравятся», — звенящим от счастья голосом заявила она, кивая в неопределенном направлении. «А тебе, любимый?» Администратор разложил перед нами несколько раскрытых бархатных коробочек. «Нет». Отсек я категорично. «Я хочу что-то необычное. Все это прошлый век, скучно и тривиально. Я видел у Льва Николаевича особую коллекцию, самую яркую». Поддал низкой интонации и шире заулыбался, глядя Ангелине в глаза. «Ведь с моей невестой скучать не приходится. Она такая горячая. Нужны кольца из весенней коллекции. Они подчеркнут страсть моей ненаглядной». «Ну и как тебе теперь моя игра, Лина?» «Да ты...» Голос ее на мгновение дрогнул, в синих глазах мелькнула вспышка болезненной ярости. С трудом справившись со злостью, которую вызвал мой намек, Ангелина вновь мягко пропела. «Да ты еще горячее, мой вулкан. И да...» Вжимая в меня ногти, раздирая кожу, процедила она. «Нам до смерти нужны именно те кольца». На мужичка было жалко смотреть, у него лицо исказилось так, словно при нем только что умерла богатая бабушка, в последнюю минуту не подписав завещание в его пользу. «Мне так жаль!» — искренне простонал он, и возникло ощущение, что администратор вот-вот рухнет на колени. «Но та коллекция практически распродана в первые же минуты...» Тут лицо его осветилось надеждой. «Но остался один лот с голубыми бриллиантами. Он выставлен на аукцион». Подхватив планшет, быстро там что-то набрал. «Пока ставки растут, но есть возможность выкупа, если вы готовы заплатить такую цену». Он развернул ко мне планшет, и я услышал кашель Ангелины, которым она скрывала смех. Сумма была астрономической. «Оформляйте». Я улыбнулся уголком рта и достал из внутреннего кармана карточку. «Лишь бы любимая была довольна». И, наклонив голову, все-таки прищурился, вгляделся в ее глаза. Искрят, пылают, кричат о ненависти, но затягивают. «Ведьма». Не скажу, что мне жалко денег, но тратить миллионы на безделушки я не привык. Лучше отдам тому, кто нуждается. И этот выпендрёж бесил. Вот она, суть Кирсановой, избалованной дочки олигарха. Все счастье в деньгах. Будут тебе деньги, хоть захлебнись в них».